Понятно. А если статский советник захочет тайно снестись, например, с Владивостоком? Запросто. Выдаст своей властью проездное свидетельство нужному лицу, и тот отвезет пакет. Курьера можно обыскать, как только он сойдет на берег. Это я могу организовать через жандармов. Хорошо бы узнать, кого Бенедикт Станиславович выберет в письмоносцы, чтобы не бить наугад. Бывший ефрейтор задумался. Минут пять он прихлебывал чай и рисовал пальцем на столе какие-то знаки. Бесиркин пытался было его поторопить, но подполковник не велел. Наконец Платон Ануфриевич тряхнул головой. «Он пошлет баронеску». «Кто такая?» «Ссыльная из крестьян по фамилии Янджаевская. Проживает в собственном доме позади кирпичного завода. Полюбовница их высокородия». «Что, действительно баронесса?» «Нет, это у нее прозвище такое. Важничает очень». «Неосторожно будет с его стороны впутывать собственную любовницу», — возразил Таубе. «Считается, что они год назад разбежались. Однако, полагаю, это только для отвода глаз», — ответил Арзамасов. «Почему вы так думаете, Платон Ануфриевич?» Письмоводитель поднял на собеседника умные глаза, вздохнул. «Вокруг их высокородия давно уже разные темные люди крутятся. Не дом у него, а можно сказать притон. Одни поляки. И те не всякие, а дворные. Налетчиков с убивцами нету никого. Воров тоже. Есть махеры, аферисты и один гравер-фальшивомонетчик». «Почему притон? У каждого сахалинского чиновника в прислуге каторжные». «Здесь другое. Я давно жду, когда начальство обратит на это свое внимание и прихлопнет. Тут все взяточники да казнокрады по русской привычке. Гизберг же преступных наклонностей. Вредный человек, опасный. А Каданович ему много воли дал». «Но почему баронесса? Для темных дел нужны доверенные лица, ведь так?» «Так. Янджаевская об этом годе трижды наведывалась во Владивосток. Ни одного парохода не пропускает. И плавает все первым классом, как белая кость. В Нагасаки наведывалась. А бумаги ей каждый раз Гизберт выправляет». «Ага, стало быть, так точно. Если баронесска днями соберется на материк, то уж не за шляпками, а по команде своего покровителя. Вы можете отследить такую поездку? В вашей же канцелярии оформляют разрешение на выезд». «Нет, проездное свидетельство сделают втихаря, никто и не узнает». «Как же быть?» «Через 6 дней в Александровск зайдет почтово-пассажирский пароход «Берта». Он раз в месяц ходит из Николаевска на море во Владивосток. Стоит там 2 дня и обратно. После этого долго никаких судов не будет». «Полагаете, на нем?» «Больше не на чем. Если надо Гизберту спрятать что-то с острова, самый его случай». «Платон Ануфриевич, а вы не могли бы на той же Берте сплавать и проследить за Инжиевской? Где она поселится? Дальше уж я других людей привлеку. Баронеска знает вас в лицо?» Арзамасов смутился. «Ваше высокоблагородие, я же на службе. Кто меня отпустит?» «А не хотите в батальон вернуться? Сразу получите унтер-офицера. Вы сколько за квартиру платите?» 12 рублей в месяц, половина жалования». «А остальные деньги поди на питание и одежду уходят, так?» «Так точно». «А в батальоне у вас все довольствие будет казенное, и квартира тоже. Дрова, свечи. И денег на руки те же 12 рублей. Наградные к праздникам. Ну?» Письмоводитель задумался. «Нравилась мне военная служба. Доротный командир с фельдфебелем житья не давали. А здесь при мне служить будете? Я ведь вижу, как у вас голова работает. Правильная голова. Мне такие толковые нужны. Дело в том, Платон Ануфриевич, я же здесь только на год. Отбуду полковничий ценз и вернусь в столицу. Я там по разведывательной части состою, но это секрет. Да я уж догадался. Стану уезжать, позову вас с собой, а вы решите. За год присмотритесь ко мне и решите. Глядишь, и в Петербурге вместе послужим. А через 12 лет, когда вам будет срок в отставку выходить, тоже помогу. Мы своих людей не бросаем. Или в хороший дом порекомендуем. Или в столичное градоначальство наших унтеров охотно берут. Станете и пенсию, и жалование получать, да в Питере жить. Что вам прозябать на Сахалине? Ваше высокоблагородие, давайте так уговоримся, серьезно ответил письмоводитель. То, что обещано, мне интересно. И в армию я, честно говоря, мечтаю. Как узнал, что вы Мевиуса Старосюком пнули под зад, хотел уж к Сергею Ивановичу проситься в роту, хоть и ефрейтором. Я порядок люблю, и всегда у меня все в полном ажуре. Однако, ежели затем есть надежа с Сахалина уехать, да еще при хорошем месте оказаться, очень вам буду благодарен. Я отслужу, всей душой отслужу. А пока, мисс, давайте проверьте меня в деле. Вдруг я вам не приглянусь. Значит, на пароходе плыть готовы? Готов. А в лицо Инжиевское вас помнит? Горячка баба, мы для нее все забыдло идем. Тогда первое. Подавайте завтра прошение об увольнении из канцелярии. Есть. Ко мне будете ходить тайно, по ночам. Не надо, чтобы нас видели. Понятно. А для чего ходить-то? Буду вас к поездке готовить. Обоих. Сергей Иванович вместе с вами поплывет. И я? Удивился штабс-капитан. А как же рота? Поживет 5 дней без вас. Изволите ли знать, я ротные учения назначил. Перенесете. Слушаюсь. Однако, Виктор Ирингольдович, что мне в том Владивостоке делать? Арзамасцев будет следить за баронеской. Это только в первый день. Дальше его сменят. А вы за ней ходить не сможете. Вы офицер, фигура заметная. Будете на связи со штабс-капитаном Артлябеном. Это опытный человек, служил в разведке. Все умеет. Адрес его я дам вам перед отъездом. На Берте плывете розно, друг с другом не общайтесь. Договоритесь, где встретитесь после того, как Платон Ануфриевич установит место проживания баронески. Есть, хором ответили 2 новоиспеченных секретных агента. Теперь самое главное. Вам надо выследить того человека, который встретится и с Енжиевской. Скорее всего, он придет к ней в номер вечером и будет иметь наготове извозчика. Если к тому времени объявится Артлябен, он все устроит. Если же вы окажетесь одни, то действовать нужно так. Таубе долго инструктировал своих сотрудников. Бывший ефрейтор схватывал на лету. Штабс-капитан думал дольше, но усваивал накрепко. Пара получилась хорошая, смекалистая. Барон дал им четкий приказ арестовать Енжиевскую и ее конфидента, обыскать и доставить под конвоем на Сахалин. Сделать это можно было лишь при содействии ОКЖ. Задача достичь такого содействия возлагалась на штабс-капитана Артлябена. Дни до прибытия Берты прошли в ожидании. Таубе получил сообщение от Бильдердинга, что все его просьбы выполнены. Потом Артлябен телеграфировал, что прибыл во Владивосток и поселился у товарища по училищу. Адрес: Светлановская улица, против тюрьмы. Затем пришла депеша от штабс-ротмистера ОКЖ Павлова II. Он сообщал, что получил приказ войти в операцию Таубе представителем от корпуса и просил разъяснить ему суть операции. Барон адресовал его к Артлябену. Именно его Таубе назначил ответственным за действия на материке. Уссурийский пограничник получил инструкцию в 670 слов. Опытному офицеру вполне достаточно. Арзамасов подал прошение об отставке и говорил всем, что хочет уехать с постылого острова. С батальонным командиром он общался по ночам. Для этого бедолаге приходилось лазить через забор, как загулявшему солдатику, но он терпел. Платон Ануфриевич пересказывал барону свои наблюдения, а затем они вместе их анализировали. В дом Гизберта бывшему эфрейтору проникнуть не удалось. Зато он разговорил соседских лакеев. Те охотно сообщили, что их высокородие сказался больным и на службу не ходит. А давеча через заднюю калитку выходил гулять на огороды в полночь и с толстой портфелью. Не иначе к кирпичному заводу шлялся жеребец. Доктор, видать, мацион прописал, хе-хе. Еще было известно, что статский советник развил большую переписку. И среди прочего отослал две телеграммы во Владивосток и одну в Шанхай. Узнать их содержание не удалось. Наконец наступил день отъезда. С утра к Таубе явился Бесиркин. Он заметно волновался и беспрестанно курил. Офицеры провели вместе время до обеда, а потом поехали на пристань. Берта уже стояла на якоре в версте от берега. У стенки дымил паровой баркас, возле сходни толпились люди. Однако там не было ни одной женщины. Среди ожидавших посадки Таубы разглядел Арзамасова. Но где же баронеска? Неужели расчет не оправдался? Бесиркин сразу стал придумывать всякие ужасы. Что их разгадали, и курьер уже уехал. И вообще жалко сдвинутые ротные учения. Но Таубе обратил внимание на трех стоящих неподалеку чиновников. Все они были из канцелярии Кононовича. Слегка выпившие чиновники о чем-то громко галдели. Это оказались землемер, смотритель центральных складов и архитектор. Особенно надрывался землемер. «Я коллежский асессор! Я ведь коллежский асессор!» В его устах это звучало, как император Бразилии. «Жорж, наплюй!» — успокаивал землемера архитектор. «Наплюй на эту шлюху! Лучше давай выпьем! Ты как-никак коллежский асессор, да?» «Вот и я об том!» — взвился Жорж. «А она кто?» «Крестьянка! Крестьянка!» «Нет, я этого так не потерплю! Я до генерала дойду!» Таубе поздоровался с горлопанами и спросил: «О чем у вас такой шум, господа?» И тут же узнал хорошую новость. Выяснилось, что на пароходе всего одна каюта второго класса, а первого нет вообще. Землемер намеревался занять именно ее, но оказалось, что место уже куплено крестьянкой Енжеевской. И теперь в удобствах будет путешествовать она, а сахалинский землемер, чин восьмого класса, поплывет в общей каюте. «Возмутительно», — сказал барон. «А почему же ее нельзя переселить? Вроде бы здесь это запросто». «Не тот случай», — вздохнул смотритель складов. «Кому хочется ссориться с самим Гизберт-Студницким? Злопамятный». И из его превосходительства вьет веревки, а крестьянка-то его любовница. То ли бывшая, то ли настоящая, но лучше с ней не связываться. Хм, судя по фамилии Полька. Эх, господа, когда я служил в Варшаве, таких паненок там видел, сказочные женщины. Какова же ваша крестьянка? Архитектор даже прищмокнул губами. «Как раз из лучших, белая кожа, тигриная поступь. Не поверите, по-французски говорит». «Где же она? Почему я ее не вижу?» «Да с утра еще забилась на корабль, пока все спали, чтобы место занять». Землемер снова взъярился. «Стерва! Давно могла бы уехать с Сахалина, но нет. Видать, хорошо ее Гизберт по ночам». Дальше последовала матерщина, достойная любого кандального отделения. Подполковник скривился, козырнул и вернулся к себе. Теперь ему оставалось только ждать возвращения парохода.